ты иди первый». И вот тогда-то все и началось. Край парка расцвел феерией ослепительных оранжевых вспышек. Мы оба нырнули на дно воронки, в путаницу проводов телефонного кабеля, которые вылезали из земли, будто кишки из распоротого брюха. Весь парк затрясся от взрывов. Одного, другого, третьего. А потом залаяло стрелковое оружие, завыли снаряды и осколки. Мы услышали визг атакующих. «Лятува!» И сразу же после этого грохот ручных гранат, бубнящий голос М-60 и лай АК-74, совсем близко. «Лятува!» «Это твои!» — прохрипел я, втиснувшись в самое дно воронки. «Дивизия Пляховичус!» «Это твои побратимы, индюк, идут штурмовать наш парк!» «И что, ты считаешь, что так и надо?» Индюк нехорошо выругался и со злостью глянул на меня. Я расхохотался. Чёрт, уже год прошел, и меня эта забавная история все еще продолжала смешить. Зато индюка не переставала злить. А история, собственно, вот в чем. Где-то пару лет назад повелась мода на, как это тогда называлось, корни. Значительная часть обитателей Сувалок и окрестностей, в том числе и семья индюка, внезапно почувствовала себя литвинами из деда-прадеда. Знаете, такими, что вместе со Свидригайлой на Рагнету и Новая Ковна ходили, а с Клейсту там перемахивали Немен, нападая на тевтонов. В заявлениях, подаваемых в Союз патриотов Левобережной Литвы и Жмуди, повторялись трогательные бредни о любви к бережкам речки Вилейки, к полям с богатствами хлебов, к горяченьким Цепелиносам и к Матери Божьей Остробрамской. А также не менее трогательные вопросики, хорошо ли, что великий бабулис стоит там, где стоит, ибо все дальнейшее счастье семьи будет зависеть именно от этого. Повод для пробуждения патриотизма был весьма прозаичен. Литовцы, согласно положению о национальных меньшинствах, имели кучу привилегий и скидок, в том числе и налоговых. К тому же они не попадали под курию. Целая куча моих дружков по школе внезапно стала литвинами. Ясное дело, в результате соответствующих родительских деклараций и заявлений. Чуть ли не каждый день то Вахович требовал, чтобы учителя называли его Вахавичусом, из Маклаковского делался коренной Маклакаускас, а из Златковского — стопроцентный Гольдбергис. Случались и поэтичные перемены. Мацек Бражняк, например, путем дословного перевода стал Берулисом. И вот тогда-то и началась великая трагедия индюков. Симпатичная и весьма вкусная птица, давшая семье имя, по-литовски называется Калакутас. Глава рода индюков, обычно флегматичный и серьезный, пан Адам, разъярился, когда ему сообщили, что его просьбу о перемене национальности рассмотрели положительно, но с сегодняшнего дня он должен зваться Адомасом Калакутасом. Пан Адам подал новое прошение, но союз патриотов Левобережной Литвы и Жмуди был неумолим и не согласился ни на какие другие, отдающие полонизмом, мутации, например, Индюкас, Индюкис или Индюкишкис. Предложение натурализироваться в Америке под фамилией Терки, а уж потом вернуться в лоно отчизны Теркулисами, семья индюков посчитала идиотским, требующим кучу времени и денег. На укор, что сомнения пана Адама попахивают польским шовинизмом, ибо упомянутый Кутас никакого истинного литовца не оскорбляет и не делает смешным, пан Адам с огромной эрудицией и ученостью обругал комиссию, используя попеременно обороты типа «поцелуйте меня в задницу» и «папуцьёк шиякини». Задетая за живое комиссия послала его заявление в архив, а самого индюка — к черту. Вот почему никто из семьи индюков так и не стал литвином. Вот почему мой одноклассник Лесик Индюк ходил со мной в одну школу. Благодаря этому он и торчал со мной в воронке, вместо того, чтобы бегать по парку с АК-74 в мундире цвета дерьма с гербом «Погонь» на фуражке и медведем дивизии «Пляховичус» на левом рукаве. «Ярок», — отозвался индюк, вжавшись в остатки телефонной будки. «Ну вот скажи, как это? Ты ведь у нас умник, клевер и вообще. Как же это так?» «Что «как же это так»?» — не понял я. «Ну,